Поутру оставили по левому борту остров Готланд. В это время мы с офицерами пили вино. Послы, позавтракав, быстро покинули капитанскую каюту. Насколько я понял, военные моряки и послы не очень любили друг друга. Ближе к полудню в каюту постучал капитан, пригласил на верхнюю палубу, попросив потеплее одеться. Я вышел и направился к капитану. Он стоял по правому борту с подзорной трубой в руке. «Узнаете?» Вдали, справа от нас, проплывал небольшой остров. Сначала я даже не понял, почему я его должен узнавать. Но, воспользовавшись протянутой мне подзорной трубой, узнал остров, где мы воевали со шведом. «Да?» Вот и мыс, пролив. Выглядел он зимой немного не так, поэтому мне не удалось его узнать с первого взгляда. В душу нахлынули воспоминания о побеге, купце Григории, славных ребятах Федоре Карасеве и Ануфрии Оглобле. Однако капитан скучать не дал. Мы прошли в его каюту, где выпили на брудершафт. Потом каждый сказал по тосту. В общем, все переросло в хорошую выпивку. Но на ногах все стояли твердо, на службе все-таки. В полдень следующего дня подходили к Стокгольму. Медленно тянулись по шхерам, пока впереди не вырос город. Я попрощался с капитаном и офицерами. Расстались мы добрыми знакомыми. А ведь не так давно обменивались ядрами и могли убить друг друга. На причале нас уже ждали кареты. В пригороде столицы располагался старинный замок с башенками и узкими окнами-бойницами. Меня отвели в комнату, где я оставил сумки с инструментами и вещами, и один из послов повел меня по замку. Я вертел головой. Было интересно. Замок производил более суровое впечатление, чем у французского или английского королей. Толстые дубовые двери, закопченные от факелов стены и потолок, почти во всех комнатах развешано по стенам оружие. И не сабельки, шпаги или рапиры, как у Людовика, а огромные секиры, мечи и копья. Ясно, наследники викингов. Мы вошли в огромный зал. На полу громадный ковер, на стенах гобелены. В зале стоит длинный стол и лавки вдоль него. Все из мореного дуба, тяжеловесное, отполировано сотнями и тысячами рук и задниц в кожаных штанах. Зал был пуст. Мы прождали около получаса, когда открылась и боковая дверь, и мы вошли в комнату, ну, вероятно, кабинет короля. Две стены занимали полки с книгами, по этим временам редкость и богатство. На двух других висело оружие, как простое, побывавшее в битвах, судя по зазубренным лезвиям, так и богато украшенное, изящное. Наверное, дары или трофеи. Почти в центре комнаты, в кресле, за столом, сидел король в простой одежде. Суконный камзол без особых украшений, кожаные сапоги, на голове шапочка. Высок, как все шведы, русоволос, серыми глазами и взглядом из-под лобья. Мы склонились в поклоне. Когда я выпрямился, король внимательно меня разглядывал. Посол что-то долго говорил по-шведски. Король его прервал. «Сможешь ли ты помочь мне?» Посол послушно переводил. «Извините, ваше величество, сначала я должен вас осмотреть». «Да что тут смотреть?» Король снял с головы шапочку. Ёперный театр. На голове красовалась здоровенная опухоль размером с мужской кулак, багрового цвета, изведенная язвами, сукровицей и дурно пахнущая. Я спросил согласия, приблизился, начал осматривать и ощупывать. Рак кожи, без сомнения. Дал ли он уже метастазы, неясно. Да и выяснить не представлялось возможным. Ну, конечно, я прощупал все доступные лимфоузлы, заушные, надключные. Вроде бы нет. Но кто поручится, что метастазов нет в легких или других органах? И как оперировать? Опухоль убрать можно, но учитывая, что придется вместо с опухолью убрать и соседние участки кожи, получится большой кожный дефект. Чем его и как закрыть? А я не онколог и не пластический хирург. Я стоял и смотрел на опухоль, проигрывая в голове десятки вариантов. Мое молчание расценили как сомнение. Посол стал говорить, что, по мнению самых известных врачей, которые осматривали Карла Густава, опухоль неизлечима, никто не взялся. Но по письмам Людовика и Якова, сей лекарь творит чудеса и делает невозможное. Я прервал словоблудие посла, уселся напротив короля на стул и уставился на опухоль на голове, прикидывая, и так и сяк. Постепенно начал вырисовываться один вариант. Правда, надо было обмозговать его более тщательно и обговорить его с королем. Я посмотрел королю прямо в лицо. Во время моего осмотра он не проронил ни слова. И увидел в его глазах надежду. Надежду на меня, надежду жить. Если я вначале колебался, то теперь решился. У меня, так же, как и у вас, государь, есть только один вариант. Не самый быстрый, но хочу надеяться, что правильный. От вас потребуется согласие, терпение и вера в меня. Кое-что в лечении покажется странным. В течение 2 недель после операции вас никто не должен видеть, кроме меня. Устраивает ли вас, государь, такие условия? Если да, я попробую сделать все, что могу, в этом ручаюсь. Посол перевел мои слова и тут же обратился ко мне. — Как смеешь ты ставить условия государю, как у тебя? Король поднял руку, и посол заткнулся на полуслове. Карл Густав ответил коротко. — Я согласен на все, что ты сказал. Только поясни, почему меня никто не должен видеть? — Я все продумаю до конца, до мелочей. Потом объясню. Сейчас я не готов. — Хорошо. К тебе будет представлен слуга. В твоем распоряжении любая еда и одежда. Захочешь женщину, только скажи, но думай быстрей, я устал болеть и ждать.